куда направлен его сияющий взгляд. Незнакомка сделала несколько кругов вокруг аптеки и встала на том же месте недалеко от входа. Йонгван в шутку начал обратный отсчет времени до момента, когда откроется автоматическая дверь, и она решится войти внутрь. 30 секунд, 29, 28, а вдруг она так и будет целую вечность бродить вокруг в нерешительности. Йонгван надел очки и внимательно рассмотрел ее сквозь стеклянную витрину. Девушка была одета в тонкий кремовый свитер с высоким горлом и в черную юбку, довольно легко даже для корейской зимы. Накинуть бы на нее полупальто или легкую стеганую куртку, и получился бы подходящий наряд. Он догадывался, что верхнюю одежду она, скорее всего, оставила в машине, которую припарковала возле рынка. Дочь активно рекламировала аптеку в социальных сетях с тех пор, как стала здесь работать. Те, кто ставил оценки их товарам или писал отзывы, получали накопительные баллы как постоянные клиенты. Поначалу среди покупателей преобладали молодые люди, привыкшие получать информацию из соцсетей. Они приходили с большими ожиданиями, но в то же время и с недоверием. Однако затем, опробовав лекарство на себе, делились на форумах положительными комментариями. Разумеется, плохие отзывы тоже были. Дочь говорила, что злые комментарии — тоже показатель интереса, и на каждую желчную фразу писала дружелюбный ответ. Однажды к ним пришел мужчина, участвовавший в клинических исследованиях Йонгвана 10 лет назад. Тот самый, которого обвинили в преследовании девушки под воздействием препарата. Сначала Йонгван даже не узнал его. Постарел, похудел, лицо осунулось. Видимо, в жизни у этого человека было много проблем. Мужчина сказал, что женился на той девушке, которая написала на него заявление. Вот уж действительно ирония судьбы. «Как ваши отношения с женой?» — спросил Йонгван. Это интересовало его больше всего. «Не хуже, чем у других. Сейчас, когда думаю о том, что творил, не понимаю, зачем преследовал ее, умолял о любви. Но все в прошлом. Теперь меня тяготит другое, и я пришел к вам за помощью. Выслушайте меня, пожалуйста». Мужчина рассказал ему о дочери-инвалиде, ментальное развитие которой остановилось на уровне трехлетнего ребенка. Больше 10 лет они с женой не могли найти стабильную работу, поскольку были вынуждены ухаживать за дочкой. В конце концов, он приобрел закусочную на колесах. Если бы они с женой трудились вдвоем, то смогли бы заработать намного больше, но она не отходит от дочери ни на шаг. Мужчина, который был вынужден с утра до вечера вкалывать один, передвигаясь из одного квартала в другой, чувствовал, как внутри него растет неприязнь к собственному же ребенку. Йонгван попросил жену смешать несколько любовных гормонов и приготовить лекарство. Она, конечно, не удержалась и упрекнула мужа в мягкосердечности, но все же сделала то, о чем он попросил. В основном они продавали уже готовые препараты, но в некоторых случаях изготавливали индивидуальные смеси под заказ. Посетитель оплатил лекарство, приготовленное Суэ, и ушел. Йонгван не знал, какой эффект оказало средство, но был рад, что в этот раз обошлось без полиции. Покупателей становилось все больше. Они приходили не только, чтобы решить проблемы с противоположным полом, но и чтобы улучшить атмосферу в семье. Часто родные люди жили, возведя стену между собой, и если не любовный эликсир, то что еще могло открыть их сердца и разрушить эту преграду? Лекарство помогало найти силы и смелость по-человечески поговорить с домочадцами, чтобы снова с ними сблизиться. Да, возможно, любовный эликсир всего лишь плацебо, но даже при помощи частички кремня можно превратить тлеющие внутри человека угли в пламя. Но бывало и так, что распалять было нечего, чувства угасли, залитые холодным отчуждением. Почему же любовный эликсир не мог служить катализатором для любви? Интересно, та девушка, что ходит кругами вокруг аптеки, на какой стадии отношений? Она подошла к двери, видимо, все же решилась зайти. «Добро пожаловать в нашу аптеку», — подчеркнуто безразлично обратился к посетительнице Йонгван. Она вошла и медленно зашагала по торговому залу. Но стоило ей увидеть продавца, тут же остановилась. Йонгван наконец-то смог рассмотреть ее лицо. Оно было более живым, чем казалось через стекло. Эта девушка производила впечатление человека, который постоянно переживает по пустякам. Йонгвану приходилось общаться со многими посетителями, так что он стал довольно хорошо разбираться в людях. Достаточно было просто посмотреть им в глаза. Помогали и психологические приемы, о которых иногда рассказывала дочь. «Здравствуйте. Я правильно понимаю, что здесь то самое место?» Слова произносила она так же, как и выглядела, неуверенно. «Так и есть. Здесь то самое место». Дочь говорила, когда человек отвечает вопросом на вопрос, это признак того, что он лжет. Именно поэтому Йонгван не стал спрашивать, что она имеет в виду. Если бы он продавал поддельные лекарства, он бы переспросил у нее, какое место. Разумеется, он догадывался, почему посетительница сформулировала вопрос именно так. Наверное, она прочитала про их аптеку в интернете и сейчас интересовалась, действительно ли это то самое место, о котором писали в соцсетях. Психотерапевт чуть задерживается. Вы, наверное, записывались на консультацию? Когда аптека только открылась, они рассказывали посетителям не только о своей продукции, но и о необходимости проконсультироваться со специалистом и подписать согласие. Однако теперь многие клиенты приходили подготовленные, знали обо всех нюансах. Аптека действительно становилась популярной. «Консультация? А это обязательно? Мне бы не очень хотелось». «Что же, в таком случае подпишите согласие, и я подберу вам лекарства». Йонгван достал листок с полки рядом со стендом. Раньше согласия хранились в ящике письменного стола, а теперь они лежали на видном месте, чтобы клиенты, которые уже знали все правила, сразу могли подписать документ, не теряя времени на ожидание. «Нет, прежде чем подписывать согласие, я бы хотела поговорить с вами, доктор. Я же могу вас так называть?» «Как вам угодно. Клиенты называют меня по-разному. Кто-то вообще дедушкой». «Я работаю учительницей начальных классов. Хотя, наверное, это не так важно», — сказала девушка. Она говорила совсем не так решительно, как минуту назад, когда отказывалась от консультации. Йонгван предложил ей присесть, и девушка опустилась на диванчик. В своем тонком свитере и без пальто она выглядела продрогшей. «Вам не холодно? Может, хотите чаю?» «Нет, все в порядке, спасибо. Я оставила пальто в машине на парковке, думала, что идти недалеко. Хотя нет, знаете, я бы не отказалась от чашечки чая. Буду вам очень признательна». Йонгван налил в кружку травяного чая, который заварила дочь перед тем, как уйти, и протянул девушке. В него был добавлен компонент любовного эликсира, призванный успокоить сердце и душу. Девушка обхватила горячую кружку ладонями и начала пить маленькими глотками. «Как вы узнали о нас? Прочитали в интернете?» «Нет». Он заметил, что посетительница постоянно, словно на автомате, говорила «нет». Скорее всего, девушка не верила чужим словам и интерпретировала их по-своему. «Тогда от знакомых?» «Узнала от своего молодого человека. Он приходил сюда. Может, вы его помните? Он госслужащий». Когда она представлялась, тоже на автомате назвала свою профессию. Обычно те, кто к ним приходил, начинали с рассказа о том, как они узнали про аптеку, где живут. Иногда сразу пытались рассказать о своей проблеме, решение которой они надеялись здесь найти. О своей специальности люди упоминали в десятую очередь. «Не знаю. Возможно, моя дочь с ним беседовала. Честно говоря, даже если бы он разговаривал со мной, я бы все равно не запомнил, кто он и откуда». «Ясно. Так ваш молодой человек купил наше лекарство?» «Да, и начал принимать. Сказал, что нам нужно сходить на совместную консультацию. Он предложил мне прийти сюда вместе». «Извините, но, кажется, произошло недопонимание». «Недопонимание?» «Мы никогда не заставляем своих посетителей проходить консультации. Не знаю, конечно, что сказала моя дочь, но после того, как ваш молодой человек подписал согласие и приобрел препарат, он спокойно мог подарить его вам. Зачем приходить еще раз, да еще вместе с вами? Не понимаю. Понятно, вы не в курсе. Знаете, он сильно изменился. Мне кажется, он раньше относился ко мне по-другому. Девушка, которая отказалась от консультации, вдруг начала рассказывать о своих переживаниях. Она познакомилась с этим молодым человеком через брачное агентство. Он госслужащий, главной целью его жизни был брак с учительницей младших классов. Ее планы ничуть не отличались. Она хотела мужа, который мог бы стать предметом зависти окружающих, но, повстречавшись с ним, девушка вдруг почувствовала, что сильно себя недооценивает. Оказывается, многие мужчины мечтают о жене, которая работает учительницей начальных классов, а я и не знала об этом, глупая. Судя по ее рассказу, глупой она точно не была. Йонгван подумал о дочери. Вот кто выглядел глупо в свои 30 на фоне молодой, красивой и умной девушки, работающей на престижной работе. Да, с какой стороны ни посмотри, по сравнению с ней у дочери было много недостатков. Но главное, Хёсон не замечала того, что творилось у нее перед носом. Почему, будучи таким первоклассным психотерапевтом, она не могла вывести Сын-Гю на чистую воду? Почему не видела, куда направлен его взгляд, не понимала, какие мысли у него в голове? Йонгван сильно переживал, поэтому попросил жену поделиться с Сын-Гю их лекарством. Надеялся, что тот изменит отношение к Хёсон. «Ну, как там твой ухажёр? Не сказал заветные слова?» «Какие такие заветные слова?» Йонгвану было больно видеть недовольное лицо дочери. «Вы встречаетесь уже год. Есть какие-то сдвиги? Или время еще не пришло? А когда оно придет? Сын-Гю даже не понял, что у меня была травма глазницы. Теперь он даже в гости не приходит. Постоянно занят. Ты уверена, что нравишься ему?» «Он нравится мне. Я ведь неоднократно говорил тебе, любовь должна быть взаимной. Похоже, только я сгораю от мук любви. Мама тоже о тебе беспокоится». «Не может этого быть. Мадам Хансуэ уверена, что я сама виновата в том, что Сын-Гю так себя ведет». Йонгван тут же нахмурился. Хёсон уже давно не называла Суэ мамой. Когда однажды он тайком открыл личный дневник дочери, который она вела в средней школе, то просто ужаснулся тому, как много там было ругательств в адрес матери. Неужели привязанность Хёсон к человеку, который ее даже не замечает, связана с недостатком внимания и любви в детстве? Неужели дочь стала жертвой их никчемной супружеской жизни с Хансуэ? Йонгван прекрасно помнил тот день, когда дочь привела домой своего первого молодого человека — Сын-Гю. Только слепой мог не заметить, к кому прикован его взгляд, на кого направлены все его чувства. Объектом желания автомеханика была Суэ. Он будто раздевал ее своим пламенным взглядом снова и снова, точно так же, как сам Йонгван много лет назад. Он всегда говорил дочери, что когда мужчина хочет завоевать женщину, внутри него просыпается пламя. Этими словами он сыпал соль на рану самому себе, старику. Все мудрые советы проистекали из личного опыта. Жена называла их отношения словом «эро». Он прекрасно знал, что тогда, 30 лет назад, она не отдала ему свои душу и тело. Она просто продемонстрировала ему одну из своих эмоций, которая таилась внутри. Видимо, Суэ испытывала к нему не только неприязнь, хотя и неприязнь может означать интерес к человеку. Возможно, она уловила сигналы, которые посылал ей Йонгван, но в силу юного возраста не смогла разобраться, что именно чувствовала по этому поводу. Но, скорее всего, она страшилась осуждения общества, ведь она согласилась на интрижку со взрослым, да еще и непривлекательным учителем. Ей нужно было какое-то самооправдание, своего рода защита, и поэтому Суэ постоянно убеждала себя, что просто попала в его хитро расставленные сети, не понимая, как устроен этот мир. Но она не понимала также, что главной жертвой тайной связи, переросшей в неравный брак, стала их дочь. Я сделала то, чего не должна была делать. Постоянно об этом думаю». Девушка тяжело вздохнула, на ее лице застыла грусть. «И что же вы сделали?» Если бы на его месте сидела дочь, как бы она ответила? Йонгван пока не разбирался в тонкостях общения с посетителями. Дочь предлагала сесть в удобное кресло, включала музыку. Он никогда не понимал, как в ее голове могло умещаться такое количество информации о музыке. «Я сравнила его с другими, а это самое страшное. Я ведь уже говорила, что работаю в младших классах. Учитель никогда не должен сравнивать учеников». Йонгван не понимал, к чему она клонит. Разве в брачном агентстве она выбрала кандидата не путем сравнения с остальными? Вроде бы на этом принципе и строится работа этих лавочек. Клиент отдает себя им в руки, как бы отказывается от самого себя, а контора устраивает ему встречи с потенциальными партнерами, которые смотрят лишь на подходящие пункты в его анкете. И то же самое делает он. «Но вы же не сказали ему это в лицо?» Кажется, Йонгван попал точно в цель. Девушка сильно нахмурилась. Морщинки на ее лбу напоминали еле заметные складки на ткани рубашки, которую ты вроде бы выгладил, а она все равно осталась мятой. Я сказала ему это в лицо. Похоже, совсем чокнулась. «Извините, если задаю слишком личный вопрос, но что именно вы ему сказали?» Девушка молчала. Было заметно, что она не может решиться повторить сказанное. Видимо, ее слова были слишком унизительными, чтобы снова их произнести, да еще и при незнакомом человеке. «Я расскажу, раз пришла». Йонгван кивнул, поощряя ее продолжать. «Коллеги по работе постоянно мне говорят, что с моим статусом в обществе я могу рассчитывать на мужа с хорошим достатком, на адвоката или врача. Мама их поддерживает, а сама я об этом никогда не задумывалась». Похоже, вся эта погоня за характеристиками действительно вызывала в девушке лишь стыд. «И как же отреагировал ваш молодой человек? Тут же встал и вышел. Видимо, я задела его самолюбие». Он прекратил общение? Нет, через несколько дней позвонил и предложил встретиться. Значит, несколько дней назад он был у нас? Вы его вспомнили? Йонгван кивнул. С ним разговаривала дочь, я не знаю деталей, но в любом случае мы не разглашаем личные истории клиентов. Это основной принцип нашей аптеки. «Как вы будете себя чувствовать, если то, что вы мне сегодня рассказали, я начну обсуждать в тесном семейном кругу? Мы с женой и дочерью не говорим о работе, даже если поблизости нет клиентов». Девушка кивнула всем своим видом, показывая, что верит ему. «После того вечера он сильно изменился. Я не сразу узнала, что он сюда приходил. Я много думала о нас. Он всегда очень хорошо ко мне относился, но я поняла, что ему нравлюсь не я, а мой статус. Он мечтал о жене, учительнице начальных классов, и я просто отвечаю его запросам. Однако, побывав у вас, он стал не просто любить меня как женщину, а начал уважать как человека. И я спросила, почему он относится ко мне еще лучше, чем раньше, хотя я задела его чувства. Он ответил, что принимает лекарство, которое купил у вас в аптеке. Но вот что странно, теперь я тоже смотрю на него совсем по-другому, в первую очередь как на человека, а не как на ходячую анкету. Именно поэтому я и пришла к вам». Девушка перевела дух. «Значит, вы хотите купить наш препарат? Если смогу стать такой же, как и он, что вы имеете в виду? Я хочу смотреть на него так же, как он смотрит на меня. Мне кажется, вы уже это делаете». «Я не уверена в себе. Мне так стыдно и неловко, что я сравнивала его доход и его социальное положение с положением других людей. Я вдруг поняла, насколько сильно люблю этого человека. Скажите, у любви ведь есть срок годности, а у вашего лекарства?» Йонгван не мог ответить на этот вопрос, потому что и сам не знал. Девушка подписала согласие и купила месячный курс препарата. Она как раз выходила из аптеки, когда столкнулась с Хёсон. На контрасте с девушкой дочь выглядела до нельзя хмуро. Видимо, у них с Сынгю по-прежнему не клеилось. Вчера до поздней ночи в мансарде горел свет. Видимо, она никак не могла уснуть, одолеваемая разными мыслями. А утром поздно встала, потому что не услышала будильник, и аптеку пришлось открывать Йонгвану. «Зачем вышла работать? Клиентов все равно нет. Лучше бы отдохнула денёк. Надеюсь, ты позавтракала?» «Нет аппетита». «Позвони Сынгю. Пусть купит что-нибудь на обед и зайдет к нам. Поедите вместе». Он снова скажет, что занят. Йонгван позвонил Сынгю сам. Предложил ему купить обед для дочери. Тот, как и говорила Хёсон, сказал, что занят. Очень много машин в работе. Дочь нахмурилась еще сильнее. Она выглядела, как побитый щенок. «Пап, я возьму это, хорошо?» Хёсон показала на новый препарат с запахом ананаса. Он обладал успокаивающим эффектом и побуждал людей выкладывать все, что скопилось у них на душе. В этом он был похож на алкоголь. Интересно, почему дочь не хочет угостить Сынгю любовным эликсиром? Видимо, не желала завоевывать его сердце таким простым способом. Она, как продавец препарата, столкнулась с дилеммой. «Не хочу, чтобы он полюбил меня только благодаря воздействию лекарства. Не хочу услышать, что он обо мне думает. Ты не допускаешь, что у Сынгю есть другая женщина?» Йонгван попал в яблочко. Дочь не стала возражать. Неужели она заметила? Должна была заметить хотя бы то, что Сынгю ее не любит. Хёсон взяла с полки лекарства. Отец смутно догадывался, что дочь ожидают неприятные открытия. Он подумал, вероятно, ее неведенью скоро придет конец.